Глава 2. Ценность и средняя прибыль. Проблема, о которой идет речь, известна. Органический состав капитала, отношение С к В, постоянного капитала, заключающегося в средствах производства, к переменному капиталу, вложенному в заработную плату, различно в разных отраслях производства. Но так как только переменная часть капитала производит новую ценность, а следовательно и прибавочную ценность, то количество прибавочной ценности, произведенное двумя капиталами одинаковой величины, различно, смотря по органическому составу этих капиталов, то есть в зависимости от пропорции, в которой капитал в целом распадается на постоянную и переменную часть. Вследствие этого будет различной и норма прибыли, отношение прибавочной ценности ко всему капиталу. Согласно закону ценности, равные капиталы дают различную прибыль, смотря по количеству живого труда, которое они приводят в движение. Это противоречит действительности, в которой равные капиталы, каков бы ни был их состав, всегда приносят равную прибыль. Как объяснить себе это противоречие? Послушаем сначала Маркса. Прежде всего ясно, цитата, что вся трудность получается благодаря тому, что товары обмениваются не просто как товары, а как продукты капиталов, которые претендуют на пропорциональное их величине или при равенстве их на равное участие во всей массе прибавочной ценности. Примечание автора. Капитал, том 3. Но капитал, который был авансирован на производство какого-либо товара, образует издержки производства этого товара. Цитата. В издержках производства С плюс В для капиталиста исчезает различие между переменным и постоянным капиталом. Для него товар, на производство которого он должен затратить 100 фунтов, стоит одинаково дорого, должен ли он затратить 90 фунтов на постоянный и 10 на переменный капитал, или 10 на постоянный и 90 на переменный капитал. Товар во всяком случае обходится ему в 100 фунтов, ни больше, ни меньше. Издержки производства в различных сферах производства одни и те же при равновеликих затратах капитала, как бы ни были различны между собой произведенные ценности и прибавочные ценности. Это равенство издержек производства образует базис для конкуренции применяемых капиталов, при помощи которых осуществляется средняя прибыль. Конец цитаты. Примечание. Капитал, том 3. Для наглядного изображения действия капиталистической конкуренции Маркс набрасывает следующую таблицу, причем норма прибавочной ценности М к В всюду одна и та же, а от постоянного капитала в ценность продукта входят, смотря по степени снашивания, доли различной величины. Примечание чтеца. В таблице представлены данные 5 возможных вариантов производства с капиталами различного органического строения. Норма прибавочной ценности для каждого варианта принята в 100%. Таким образом, прибавочная ценность в абсолютных величинах равна переменному капиталу. Норма прибыли для наглядности также принята равной процентному отношению переменного капитала в общем капитале. Потребленный постоянный капитал принят произвольно, отражая разнообразное возможное положение дел в разных отраслях производства. Ценность произведенных товаров рассчитывается на основании вышеуказанных данных. Конец примечания. Первая строка. Капитал 80C плюс 20V. Норма прибавочной ценности 100%, прибавочная ценность 20 единиц. Норма прибыли 20%. Потребленный постоянный капитал 50 единиц. Ценность произведенных товаров 90 единиц. Примечание чтеца. 20 плюс 20 плюс 50 равно 90. Вторая строка. Капитал 70C плюс 30V. Норма прибавочной ценности 100%. Прибавочная ценность 30 единиц. Норма прибыли 30%. Потребленный постоянный капитал 51 единица. Ценность товаров 111 единиц. Третья строка. Капитал 60C плюс 40V. Прибавочная ценность 40 единиц, норма прибыли 40%. Потребленный постоянный капитал 51 единица, ценность товаров 131 единица. Четвертая строка. Капитал 85C плюс 15V. Прибавочная ценность 15 единиц, норма прибыли 15%. Потребленный постоянный капитал 40 единиц, ценность товаров 70 единиц. Пятая строка. Капитал 95C плюс 5V. Прибавочная ценность 5 единиц. Норма прибыли 5%. Потребленный постоянный капитал 10 единиц. Ценность товаров 20 единиц. Конец таблицы. В этой таблице мы видим при одинаковой величине совокупного капитала В пяти различных сферах и при одной и той же норме эксплуатации весьма различные нормы прибыли, соответственно различному органическому составу. Если же мы будем рассматривать эти вложенные в различные сферы производства капитала как один капитал и подразделение с первого до пятого лишь как его части, подобно тому, как на бумагопредельной фабрике в различных отделениях, кардовальном, в предпредельне, тонкопредельне и ткацкой, существуют различные отношения между постоянным и переменным капиталом, откуда лишь путем вычисления можно получить среднее для всей фабрики, то для совокупного капитала в 500 единиц мы имели бы прибавочную ценность в 110 единиц и общую ценность товаров 610 единиц. Средний состав капитала был бы равен 500 единиц равно 390C плюс 110V, или в процентах 78% C плюс 22% V. Если каждый из капиталов рассматривать только как 1/5 совокупного капитала, то есть считать равным 100 единицам, то его состав равнялся бы в среднем 78C плюс 22V. Точно так же на каждое 100 единиц находилось бы в среднем прибавочной ценности 22 единицы, поэтому и средняя норма прибыли равнялась бы 22%. Товары должны были бы продаваться согласно следующей таблице. Примечание чтеца. Данные об органическом составе, прибавочной ценности, потребленном постоянном капитале и ценности товаров повторяют предыдущую таблицу. Издержки производства товаров представляют у себя сумму потребленного постоянного капитала и переменного капитала. Однако норма прибыли принята в новой таблице в 22% по каждой из пяти групп капиталов. Таким образом, цена товаров рассчитывается как издержки производства товаров плюс 22 единицы нормы прибыли. В последнем столбце рассчитывается отклонение цены от ценности. Конец примечания. Данные таблицы. Капитал 80C плюс 20V. Прибавочная ценность 20. Потребленный постоянный капитал 50. Ценность товаров 90. Издержки производства товаров 70, норма прибыли 22. Цена товаров 92 единицы. Отклонение цены от ценности плюс 2 единицы. Вторая строка. Капитал 70C плюс 30V. Прибавочная ценность 30, потребленный постоянный капитал 51 единица, ценность товаров 111 единиц. Издержки производства 81 единица, норма прибыли 22%, цена товаров 103 единицы. Отклонение цены от ценности минус 8 единиц. Третья строка. Капитал 60C плюс 40V. Прибавочная ценность 40, потребленный постоянный капитал 51 единица, ценность товаров 131 единица. Издержки производства товаров 91 единица, норма прибыли 22%. Цена товаров 113 единиц. Отклонение цены от ценности минус 18 единиц. Четвертая строка. Капитал 85C плюс 15V. Прибавочная ценность 15, потребленный постоянный капитал 40, ценность товаров 70. Издержки производства 55 единиц. Норма прибыли 22%, цена товаров 77 единиц. Отклонение цены от ценности плюс 7 единиц. Пятая строка. Капитал 95C плюс 5V. Прибавочная ценность 5 единиц. Потребленный капитал 10, ценность товаров 20. Издержки производства товаров 15, норма прибыли 22%, цена товаров 37 единиц. Отклонение цены от ценности плюс 17 единиц. Конец таблицы. Товары, следовательно, продаются на 2 плюс 7 плюс 17 равно 26 единиц выше и на 8 плюс 18 равно 26 единиц ниже их ценности. Так что отклонения цен взаимно уравновешиваются. Вследствие равномерного распределения прибавочной ценности и вследствие одинаковой надбавки к издержкам производства в размере 22 единицы на 100 единиц затраченного капитала. В том же самом отношении, в котором одна часть товаров продается выше своей ценности, другая продается ниже этой последней. И только продажа по таким ценам делает возможным то, что норма прибыли от первой вплоть до пятой группы одинакова, несмотря на различный органический состав капиталов в этих подразделениях. Далее длинная цитата. Вследствие различного органического состава капиталов, вложенных в различные отрасли производства, а потому вследствие того обстоятельства, что капиталы равной величины приводят в движение очень различное количество труда, в зависимости от различного процентного отношения переменной части ко всему капиталу данной величины, Равновеликими капиталами присваиваются очень различное количество прибавочного труда и производятся очень различные массы прибавочной ценности. Соответственно этому, нормы прибыли, господствующие в различных отраслях производства, первоначально очень различны. При помощи конкуренции различные нормы прибыли уравниваются, образуя общую норму прибыли, представляющую среднее из этих различных норм прибыли. Прибыль, падающая согласно этой общей норме на капитал данной величины, каков бы ни был органический состав, называется средней прибылью. Цена производства есть цена товара, равная его издержкам производства, плюс причитающаяся на его долю, в зависимости от условий его оборота, часть годовой средней прибыли на весь капитал, применяемый для производства товара, а не только действительно потребленный на его производство. Другими словами, цена производства товара равна его издержкам производства плюс средняя прибыль. Таким образом, хотя капиталисты различных отраслей производства при продаже своих товаров получают назад капитальные ценности, затраченные на производство этих товаров, однако они реализуют не ту прибавочную ценность, а следовательно и не ту прибыль, которая произведена в их собственной отрасли при изготовлении этих товаров. Они получают лишь столько прибавочной ценности, а следовательно и прибыли, сколько на каждую соответственную часть всего капитала общества приходится из всей прибавочной ценности или всей прибыли, произведенной в течение данного промежутка времени всем общественным капиталом во всех сферах производства вместе взятых. Каждый авансированный капитал, каков бы ни был его состав, приносит в течение года или иного промежутка времени столько прибыли на сотню единиц, сколько за этот же промежуток времени приходится на каждую сотню всего капитала. Поскольку дело касается прибыли, различные капиталисты относятся здесь друг к другу как простые акционеры одного акционерного предприятия, в котором прибыль, приходящаяся на долю отдельных членов, распределяется равномерно на каждую сотню капитала. Поэтому для различных капиталистов прибыли изменяются лишь в зависимости от величины капитала, вложенного каждым в общее предприятие, в зависимости от относительных размеров участия каждого в этом общем предприятии, в зависимости от числа принадлежащих каждому акций. Конец цитаты. Примечание автора. «Капитал», том 3, страница 135 и следующее. Перевод под редакцией Степанова и Базарова. Примечание чтеца. Сейчас данное издание найти совершенно невозможно. Данная цитата взята из 9 главы 3 тома «Капитала» «Образование общей нормы прибыли и превращение стоимости товаров в цену производства». Конец примечания. В каком же отношении находится это учение 3 тома к знаменитому закону ценности 1 тома? По мнению Бембаверка, 3 том «Капитала» с очевидностью констатирует действительное непримиримое противоречие и содержит в себе доказательство, что равная средняя норма прибыли может образовываться только в том случае, если так называемый закон ценности не имеет силы. В первом томе, так заявляет Бем, было сказано, что ценность основывается только на труде. Ценность была объявлена тем общим свойством товаров, которое проявляется в меновой пропорции. Нам было сказано в форме вывода, не допускающего исключений и обладающего безусловной принудительностью, что приравнивание двух товаров в обмене означает, что в них имеется нечто общее, одинаковое по величине, и что каждый из обоих товаров должен быть сведен к этому общему, что при этом надлежит отвлечься от временных и случайных отклонений, которые являются нарушением закона товарного обмена, что в принципе и как постоянное правило обмениваются друг на друга товары, воплощающие одинаковое количество труда. И теперь, в третьем томе, нам заявляют, что того, что должно быть согласно учению первого тома, нет и быть не может, что отдельные товары постоянно и необходимо обмениваются и должны обмениваться в ином отношении, чем то, которое выражается воплощенным в них трудом. Но здесь, по мнению Бема, нет ни объяснения, ни попытки примирить противоположные точки зрения. Здесь самое голое противоречие. Теория средней нормы прибыли и цен производства несовместима с теорией ценности. Но Маркс, рассуждает Бем, должен был предвидеть этот упрек. И благодаря этому мы якобы находим у него, если не по форме, то по существу, самозащиту, предвосхищающую будущее возражение. Путем различных замечаний он, по мнению Бема, пытается сделать приемлемым тот взгляд, что вопреки непосредственному господству, которое в меновых отношениях принадлежит ценам производства, отклоняющимся от ценности, все тем не менее совершается в рамках закона ценности, и последнему в конечной инстанции принадлежит господствующее влияние на цены. Но Маркс, вопреки своему обыкновению, по мнению Бема, не дает здесь законченной и оформленной цепи доказательств, но лишь несколько разбросанных и сделанных мимоходом замечаний, заключающих в себе выводы самого различного свойства. Эти замечания Бем соединяет в 4 аргумента. Но прежде чем обратиться к рассмотрению этих аргументов и тех, которые в противовес им составляет Бем, необходимо сказать пару слов относительно противоречия или отступления, которыми якобы провинился Маркс в 3-м томе. Что касается отступления, то те, которые говорят об этом, забывают, что 1-й том был опубликован не ранее, чем была закончена глава 3-го тома, трактующая спорный пункт. Ибо окончательный набросок 2 последних книг «Капитала» падает на промежуток времени от 1863 до 1867 года, в то время как глава 10 3-го тома, содержащая в себе решение загадки, согласно примечанию Энгельса, была написана в 1865 году. Говорить в данном случае об отступлении значит подозревать, что Маркс для того, чтобы достичь определенной точки, проделал сначала милю вперед, а затем милю назад. Таково, впрочем, понимание вульгарной политической экономии, рассматриваемой ею как сущность диалектического метода, ибо для нее, видящий всегда лишь готовый результат, а не процесс, этот метод остается мистическим фокус-покусом. И не лучше, чем с упреком Маркса в отступлении от его взглядов, обстоит дело с противоречием, в которое он якобы впадает. Бем видит это противоречие в том, что, согласно 1-му тому, обмениваются друг на друга лишь товары, воплощающие в себе одинаковое количество труда, тогда как по 3-му тому выходит, что одни товары обмениваются на другие в ином отношении, чем то, которое выражается воплощенным в них трудом. Совершенно верно. Если бы Маркс на самом деле утверждал, что товары, если отвлечься от случайных колебаний, могут обмениваться только потому, что в них воплощен труд, и только в том отношении, в каком они воплощают равное количество труда, то Бем был бы прав. Однако Маркс в 1-м томе исследует те меновые отношения, которые складываются, если товары обмениваются по их ценностям, и только при этом предположении товары содержат в себе равное количество труда. Однако обмен по ценностям не есть условие обмена вообще, хотя он и является необходимым для обмена в определенных исторических условиях, если только эти исторические условия должны постоянно воспроизводиться самим механизмом общественной жизни. При изменившихся исторических условиях выступают модификации обмена. Вопрос состоит лишь в том, можно ли признать эти модификации закономерными и представить их как модификации закона ценности. Если да, то закон ценности, хотя и в измененной форме, продолжает управлять обменом и движением цен. Последнее при этом следует рассматривать как модификацию первоначального, непосредственно зависевшего от закона ценности, движения цен. Ошибка Бема заключается в том, что он смешивает ценность и цену, чему виной его собственная теория. Только в том случае, если ценность, мы оставляем в стороне случайное, взаимокомпенсирующееся и потому лишенное значения отклонения, была бы идентична с ценой, продолжительное отклонение цен отдельных товаров от их ценностей противоречило бы закону ценности. Но Маркс еще в 1-м томе указывал на расхождение ценностей и цен. Так он ставит вопрос, как может возникнуть капитал при регулировании цен средней ценой, то есть в последнем счете ценностью товара, и добавляет к этому, я говорю «в последнем счете», потому что средние цены не совпадают прямо с величинами ценности товаров, как думали Смит, Рикардо и другие. И в другом месте. Мы исходим, между прочим, из предположения, что цены равны ценностям. В книге 3 мы увидим, что это равенство не так-то просто устанавливается даже для средних цен. Таким образом, закон ценности Маркса не уничтожается выводами 3-го тома, но лишь определенным образом модифицируется. Мы познакомимся ближе с этими модификациями и их значением, когда займемся детальнее дальнейшими рассуждениями Бема. Первый аргумент, который Маркс по Бему приводит в защиту своего взгляда, гласит следующее. Если отдельные товары и продаются ниже или выше их ценности, то противоположные отклонения взаимно уничтожаются, и для общества, если взять совокупность всех отраслей производства, сумма цен производства произведенных товаров равна сумме их ценностей. Здесь прежде всего бросается в глаза, и это замечание относится также к дальнейшему, что Бем называет аргументом то, что у Маркса является лишь констатированием факта, логическим выводом из его посылок. В таком случае, конечно, легко доказать, что в этих замечаниях не заключается никакого аргумента. Бем рассуждает, Маркс соглашается, что отдельные товары обмениваются не по их ценностям. Он, однако, напирает на то, что отклонения взаимно уравновешиваются. Но что же, спрашивает Бем, остается в таком случае от закона ценности? Ведь задача этого закона – объяснить действительное меновое отношение благ. Мы хотим знать, почему один сюртук стоит столько же, сколько 20 аршин полотна. Ясно, что можно говорить только о меновом отношении между двумя различными отдельными товарами. Но поскольку мы принимаем во внимание все товары вместе взятые и суммируем их цены, постольку мы необходимо и преднамеренно отклоняемся от отношений, существующих внутри этой совокупности. Относительные различия цен компенсируются в сумме. Но это вовсе не ответ на вопрос о меновом отношении благ, если нам указывают на общую сумму цен. Итак, дело обстоит следующим образом. На вопрос о проблеме ценности марксисты отвечают сначала своим законом ценности, согласно которому товары обмениваются в отношении воплощенного в них рабочего времени. Затем они отказываются от этого ответа, поскольку он касается обмена отдельных товаров, то есть как раз в той области, где поставленный вопрос вообще имеет какой-нибудь смысл. И сохраняют его в чистом виде для национального продукта в целом, то есть в той области, где данная проблема не может быть поставлена как совершенно беспредметная. Таким образом, закон ценности в качестве ответа на проблему ценности в собственном смысле слова, как признают его сторонники, не согласуется с фактами. А в том единственном применении, в котором он не противоречит фактам, этот закон вовсе не является ответом на вопрос, собственно требующий решения. Это вообще не ответ, а тавтология. Если отвлечься от денежной формы, то товары в конечном счете обмениваются на товары. Сумма товаров тем самым идентична сумме выплаченных цен. Или цена, уплаченная за совокупный национальный продукт, есть не что иное, как сам этот национальный продукт. При таком условии, конечно, совершенно правильно, что сумма цен, уплаченных за совокупный национальный продукт, совпадает с суммой ценностей или труда, кристаллизованной в последнем. Однако это тавтологическое утверждение не увеличивает наших знаний и не доказывает правильности закона, согласно которому блага обмениваются в отношении, отвечающем воплощенному в них труду. Таковы взгляды Бема. Все эти рассуждения полностью бьют мимо цели. Маркс задает вопрос о совокупной ценности, а Бем жалуется, что он не спрашивает о ценности отдельных товаров. Он не видит, что является для Маркса наиболее существенным в данном случае. Констатирование того обстоятельства, что сумма цен производства идентична сумме ценностей, важно, во-первых, потому что этим устанавливается, что совокупная цена производства не может быть выше совокупной ценности. Это означает, принимая во внимание, что процесс образования ценности протекает исключительно в сфере производства, что вся прибыль проистекает из производства, а не из обращения, то есть не из какой-нибудь надбавки, которую делает капиталист на готовый продукт. И во-вторых, так как совокупная цена равна совокупной ценности, то и прибыль в целом не может представлять из себя чего-либо иного, кроме совокупной прибавочной ценности. Этим прибыль в целом определяется с количественной стороны. Только на основании этого определения является возможность вычислить высоту нормы прибыли. Но можно ли вообще, не впадая в абсурд, говорить о совокупной ценности? Бем смешивает меновую ценность с ценностью. Ценность проявляется как меновая ценность, как количественно определенное отношение, в котором один товар может быть обменен на другой. Однако, если сюртук, например, обменивается на 20 или 40 аршин полотна, то это зависит не от случайных причин, а от объективных условий. От того, сколько общественно необходимого рабочего времени содержится в сюртуке или в холсте. Эти условия должны сказаться в обмене, должны им в общем и целом управлять и, наконец, должны существовать самостоятельно и независимо от обмена. И ввиду этого можно говорить о совокупной ценности товаров. Бем упускает из виду, что ценность, в том смысле, какой придает ей Маркс, есть объективная, количественно определенная величина. Он не замечает этого, потому что понятие ценности у теоретиков предельной полезности в действительности лишено количественной определенности. Если я даже знаю ценность, равную предельной полезности единицы некоторой суммы благ, то есть той пользе, которую мне приносит последняя единица данного запаса благ, то я никоим образом не могу на этом основании вычислить величину ценности всего запаса. Если же мне дана ценность единицы в марксовом смысле, то мне известна также ценность суммы этих единиц. Что изменяется при переходе от простого к капиталистическому товарному производству, так это распределение общественного продукта. Распределение прибавочной ценности происходит уже не пропорционально труду, затраченному каждым отдельным производителем в его сфере на создание прибавочной ценности, а сообразуется с величиной авансированного капитала, необходимого для того, чтобы привести в движение труд, порождающий прибавочную ценность. Ясно, что измененное распределение ничего не изменяет в размерах той суммы прибавочной ценности, которая подлежит распределению. Общественное отношение остается неизменным, и путем модификации цен отдельных товаров осуществляется лишь это измененное распределение. Далее ясно, что для определения этого отклонения должны быть известны не только величина прибавочной ценности, но и величина авансированного капитала, притом величина его ценности. Определение этих величин дает закон ценности. Я могу, следовательно, легко вычислить отклонение, коль скоро мне даны величины ценностей. Ценность, следовательно, есть необходимый теоретический исходный пункт для объяснения своеобразного феномена в области цен, порожденного капиталистической конкуренцией. Вся полемика Бема является поэтому тем более неудачной, что Маркс, ставя вопрос о совокупной ценности, делает это лишь для того, чтобы выделить из этой совокупной ценности отдельные, важные для капиталистического процесса распределения части. У Маркса идет речь о вновь создаваемой в течение данного производственного периода ценности и об отношении, в котором эта вновь созданная ценность распределяется между классом рабочих и классом капиталистов, образуя таким путем доход трех главных классов. Таким образом, заявление Бема, будто Маркс отказывается от закона ценности в применении к отдельным товарам и утверждает его лишь по отношению к сумме последних, совершенно неверно. К этому утверждению Бем приходит только потому, что не различает ценности и цены. Более того, закон ценности, будучи непосредственно действителен для общественного продукта и его частей, осуществляется только путем определенных закономерных модификаций в ценах отдельных, производимых капиталистически товаров. Путем модификаций, которые могут быть поняты только при условии, что мы вскроем стоящие за ними общественные связи. Эту именно услугу и оказывает нам закон ценности. Наконец, это уже чистейшая галиматья, когда Бем утверждает, что сумма товаров идентична суммой уплаченных за них цен. Ибо сумма товаров и сумма цен – суть прежде всего несоизмеримые величины. Маркс говорит, что сумма ценностей, а не товаров, равна сумме цен производства. Здесь соизмеримость восстановлена, благодаря тому, что как цены, так и ценностей – суть выражения для различных количеств труда. Ибо только в том случае, если цена производства качественно однородна с ценностью, а это действительно так, ибо обе являются выражением овеществленного труда, можно сравнивать между собою их суммы, несмотря на количественное различие. Конечно, рассуждает Бем, в последнем счете товары обмениваются на товары, поэтому сумма цен идентична суммой товаров. Здесь Бем, однако, абстрагируется не только от цены, но и от ценности товаров. Вопрос заключается в следующем. Если мне дана сумма товаров в штуках, весовых единицах и так далее, то как велика их ценность? Или цена, ибо последние для общественного продукта совпадают? Эта ценность или цена является величиной совсем иного порядка, чем сумма товаров, и выражается в известном количестве денег. Маркс ставит вопрос как раз относительно этой величины, которая по его теории должна содержать столько же трудовых затрат, сколько и общая сумма товаров. Первый, так же как и следующие в кавычках аргументы, показывают всего лишь, в каких пределах закон ценности непосредственно имеет силу как таковой, без всяких модификаций. Понятно, что Бему легко удается доказать, что та модификация закона ценности, которую Маркс еще раньше установил как неизбежное следствие самой природы капиталистической конкуренции, и которую он в данном случае всюду уже предполагает, не обоснована им. Точно так же строит Бем свою критику второго аргумента Маркса. Маркс говорит, закон ценности управляет движением цен, ибо уменьшение или увеличение необходимого для производства рабочего времени вызывает понижение или повышение цены производства. Но Бем упускает условия, при котором Маркс выставляет это положение. Но Маркс говорит, каким бы образом первоначально не устанавливались и не определялись цены различных товаров в их взаимных отношениях, их движением управляет закон ценности. Бем не замечает этого и упрекает Маркса, будто бы он принял во внимание, что труд является одним из оснований, определяющих цены, но не единственным, как этого требует его теория. Это где такая бросающаяся в глаза погрешность мысли, что странно, что она ускользнула от самого Маркса. Но Маркс, между прочим, в цитированном месте не хочет сказать ничего другого, кроме того, что изменения в затратах труда влекут за собой изменения цен – и что, следовательно, раз даны цены, то они движутся сообразно с изменениями производительной силы труда. Недосмотр здесь всецело на стороне Бема. Ему достаточно было бы привести цитату полностью, чтобы избавить себя от труда возражать Марксу. Более существенное значение имеют, однако, те возражения, которые Бем выдвигает против выводов Маркса в дальнейшем. Маркс рассматривает превращение ценности в цену производства как исторический процесс. Бем делает из этого третий аргумент, который он формулирует следующим образом. По Марксу закон ценности господствует всецело и безраздельно над товарообменом на известных первоначальных стадиях, на которых еще не произошло превращение ценностей в цены производства. Однако эта мысль у Маркса якобы не развита вполне отчетливо, а переплетена с прочим изложением. Условия, необходимые для того, чтобы товары обменивались по их ценностям, изложены у Маркса так. Он предполагает, что рабочие владеют средствами производства, работают в среднем одинаковое время и с одинаковой интенсивностью и непосредственно обмениваются друг с другом своими товарами. В таком случае двое рабочих в течение одного дня своим трудом придали бы своему продукту одинаковое количество новой ценности. Однако продукты каждого имели бы различную ценность, смотря по количеству труда, уже овеществленного в орудиях производства. Эта последняя часть ценности представляла бы постоянный капитал капиталистического хозяйства. Часть вновь созданной ценности, затраченная на средства существования рабочего – переменный капитал. Остальная часть вновь созданной ценности – прибавочную ценность, которая в данном случае принадлежала бы рабочему. Оба рабочих получили бы таким образом, за вычетом возмещенной им части постоянного капитала, который они авансировали, равные ценности. Отношение части, представляющей прибавочную ценность, к ценности средств производства, что соответствует капиталистической норме прибыли, было бы у обоих различно. Но так как каждому из них в обмене возмещается ценность средств производства, то это обстоятельство для них совершенно безразлично. Длинная цитата. Итак, обмен товаров по их ценностям или приблизительно по их ценностям соответствует гораздо более низкой ступени, чем обмен по ценам производства, для которого необходима известная высота капиталистического развития. Таким образом, независимо от господства закона ценности над ценами и движением цен, безусловно, правильно рассматривать ценности товаров не только как теоретическое, но и как историческое изначальное по отношению к ценам производства. Это относится к таким экономическим отношениям, когда средства производства принадлежат самому рабочему. А такое положение свойственно и в древние, и в новейшие времена хозяйству крестьянина, обрабатывающего собственным трудом принадлежащую ему землю, и ремеслу. Это согласуется и с тем высказанным нами ранее взглядом, что развитие продуктов в товары имеет своим источником обмен между различными общинами, а не между членами одной и той же общины. Это справедливо не только для такого первобытного состояния, это остается справедливым и для позднейших отношений, основанных на рабстве и крепостничестве, для цеховой организации ремесла. Пока средства производства, закрепленные в каждой отрасли производства, лишь с трудом могут быть перенесены из одной сферы в другую, и потому различные сферы производства относятся друг к другу до известной степени так же, как разные страны или коммунистические общины. Конец цитаты. Капитал, том 3. Против этих соображений Бем выдвигает серьезнейшие сомнения внутреннего и внешнего свойства. Он полагает, что они логически неправильны и противоречат опыту. Чтобы показать это, Бем подставляет цифры в приведенный Марксом пример. Он это проделывает следующим образом. Рабочий 1 представляет отрасль производства, которая требует технически относительно более ценных средств производства. Для их изготовления, положим, требуется 5 лет. Следующий год уходит на изготовление продукта. Положим, что рабочий сам изготовляет средства производства. В таком случае он только спустя 6 лет получит возмещение за свой труд. Рабочий 2, напротив того, в течение месяца справляется с изготовлением конечного продукта и необходимых для этого средств производства, и потому уже через месяц получает выручку за свой продукт. Это различие во времени получения платы за труд совсем не принято в расчет в гипотезе Маркса, тогда как отсрочка на долгие годы понесенных трудовых затрат также является обстоятельством, требующим компенсации. Различные отрасли производства, полагает Бем, не всем производителям одинаково доступны. Области, требующие более значительного капитала, открыты для всеубывающего меньшинства. Ввиду этого, предложение в последних отраслях испытывает известные ограничения, благодаря которому цены продуктов в конце концов поднимаются выше относительного уровня тех отраслей, где не существует этого одиозного побочного условия – ожидания. Маркс сам якобы чувствовал, что здесь обмен по ценностям приведет к несообразностям. Он отметил это в той форме, что равная прибавочная ценность выражается в неравных нормах прибыли. Теперь возникает вопрос, почему это неравенство не сглаживается так же, как и в капиталистическом обществе, путем конкуренции? На это Маркс отвечает, что для двух рабочих имеет существенное значение лишь то, что они за вычетом ценности авансированных постоянных элементов получают за равное рабочее время равные ценности, тогда как различие норм прибыли для них не играет роли, так же как для современного наемного рабочего не играет роли, в какой норме прибыли выражается выжатое из него количество прибавочной ценности. Однако, по мнению Бема, это совершенно ошибочно, ибо современный рабочий не получает прибавочной ценности, те же два рабочих ее получают. Поэтому им не безразлично, какой мерой она им отмеривается, по масштабу ли понесенного труда или по масштабу авансированных средств производства. Неравенство норм прибыли нельзя, следовательно, объяснить тем, что высота прибыли является для участников чем-то совершенно безразличным. Последние фразы могут служить классическим образцом бемовской полемики. Он совершенно оставляет без внимания действительную аргументацию противника, а в качестве последней приводит пример, взятый для иллюстрации, который он к тому же ложно интерпретирует, чтобы затем возвестить с триумфом, что пример не есть доказательство. Различие, о котором идет речь, это различие докапиталистической и капиталистической конкуренции. Докапиталистическая конкуренция выравнивает на местном рынке, над которым она господствует, различные индивидуальные ценности в одну рыночную ценность. Капиталистическая конкуренция содействует превращению ценности в цену производства. Но она достигает этого лишь потому, что она может свободно перебрасывать капитал и труд из одной сферы производства в другую. Это может, однако, иметь место лишь в том случае, если такому переходу не мешают никакие правовые и фактические преграды. Следовательно, оставляя в стороне побочные обстоятельства по установлении свободы передвижения для труда и капитала. Эта конкуренция вокруг сфер приложения невозможна в докапиталистических условиях, поэтому невозможно и выравнивание различных норм прибыли. Так как этот случай и имеется в виду, ибо самостоятельно производящий рабочий не может по своему желанию менять сферу производства, то различие норм прибыли при одинаковой массе прибыли равно прибавочной ценности – для него не играет роли, так же как для наемного рабочего безразлично, в какой норме прибыли выражается выжатая из него прибавочная ценность. Tertium comparationis, критерий сравнения, в обоих случаях это то обстоятельство, что для рабочих и тут, и там имеет значение масса прибавочной ценности. Ибо получают они ее или нет, но в обоих случаях они должны ее вырабатывать, а продолжительность их труда и является решающей. Или, выражая это в цифрах, из двух самостоятельно работающих производителей, из которых один применяет средства производства на 20 марок, а другой на 10 марок, пусть каждый ежедневно придает новую ценность, равную 20 маркам. Первый получит за свой продукт 40 марок, второй 30, из которых в первом случае 20, а во втором случае 10 марок возмещают средства производства. У каждого таким образом остается 20 марок. Так как они не могут по своему желанию менять сферы производства, то для них неравенство норм прибыли имеет лишь второстепенное значение. Из 20 марок, которые у них остаются, 10 представляют ту часть, которую они расходуют на средства существования, или говоря капиталистически, их переменный капитал, в то время как остаток образует прибавочную ценность. Для современного капиталиста дело представлялось бы в ином виде. В первой отрасли производства он должен свой капитал в 30 марок вложить в 20С плюс 10В, постоянный и переменный капитал, чтобы получить 10М, прибавочная ценность. Во второй отрасли он должен был бы затратить такой же капитал на 15С плюс 15В, чтобы получить 15М. Так как капитал можно беспрепятственно переносить из одной сферы в другую, то в результате конкуренции из-за сфер приложения уравнение норм прибыли произошло бы тогда, когда цены установились бы не на уровне 40 и 30, а 35 для обеих отраслей. Однако свой триумф бемовская полемика торжествует, подставляя цифры в приведенный Марксом пример. При этом простое товарное производство, которое предполагает Маркс, одним мановением руки превращается в капиталистическое. Ибо что же иное означает это наделение у Бема одного рабочего средствами производства, для изготовления которых необходимо 5 лет, в то время как средства производства другого изготавливаются в несколько дней? Разве это не предполагает уже такую степень различия в органическом составе капиталов, которая является уже продуктом капиталистического развития? У самостоятельного ремесленника, которого имел в виду Маркс, средства производства – это сравнительно простые орудия, не различающиеся особенно значительно по своей ценности в различных сферах производства. Средства производства более значительные, например, сукновалки, обыкновенно составляли собственность цеха или города, и доля участия каждого ремесленника не была велика. В докапиталистических условиях мертвый труд вообще играл ничтожную роль по сравнению с живым. Но как бы незначительны не были различия, они все же обусловливали известное неравенство норм прибыли. Выравниванию их препятствовали искусственные ограничения, которыми была обставлена каждая отрасль производства. Там же, где средства производства значительно преобладали над живым трудом, рано развивается товарищеская форма предприятий, быстро принимающая капиталистический характер и по большей части завоевывающая юридически или фактически монопольное положение, в скобках «горное дело». Маркс предполагает далее рабочих, которые обмениваются друг с другом продуктами. И вот Бем скорбит о несправедливости, которая заключается в том, что один, проработав 6 лет, получает лишь эквивалент за свое рабочее время, но не получает сверх того никакого возмещения за время ожидания. Однако если один должен 6 лет ждать выручки, то другой должен 6 лет ждать продукта. В течение 6 лет он должен накапливать продукты собственного производства, чтобы обменять их в конце концов на готовое изделие. Для какой-либо компенсации нет ни малейшего повода. В действительности, предположение такой большой разницы во времени обращения так же малоисторично, как и предположение крупных различий в органическом составе этих капиталов. Однако Бем не довольствуется средневековьем. Он и в современном мире находит отношения, которые соответствуют гипотезе Маркса. Они имеют место, как подчеркивает якобы сам Маркс, в случае владеющего землей крестьянина и в случае ремесленника. Последние должны были бы получать одинаковый доход, независимо от того, составляет ли их капитал, вложенный в средства производства, 10 или 10 тысяч флоринов, что, очевидно, не соответствует действительности. Разумеется, не соответствует. Только Маркс никогда не утверждал, что в современном мире существует два порядка образования цен, смотря по тому, произведен продукт капиталистом или ремесленником. Под современным миром, Modern Welt, Маркс подразумевает здесь не капиталистический, как это думает впавший в совершенно невероятное заблуждение Бем, а средневековый мир в противоположность к античному, как это ясно из всего контекста. Однако взгляд Маркса на образование равной нормы прибыли, по мнению Бема, также исторически несостоятелен. Здесь Бем подхватывает возражение, которое сделал Зомбарт в своей известной критике третьего тома. Зомбарт совершенно не касается вопроса о значении закона ценностей для докапиталистических отношений. Он возражает лишь против того утверждения, что неравенство норм прибыли установилось путем нивелировки первоначально неравных норм прибавочной ценности при переходе от средневекового хозяйства к капиталистическому. Наоборот, имевшаяся уже коммерческая норма прибыли с самого начала образовывала исходный пункт для капиталистической конкуренции. Если бы исходным пунктом была прибавочная ценность, то капитализм должен был бы прежде всего овладеть отраслями производства с преобладанием живого труда и постепенно захватывать другие области лишь после того и по мере того, как развитие производства в первых отраслях вызвало бы понижение цен. Однако производство развивается как раз в отраслях с большим постоянным капиталом, например, в горном деле. Для капитала не представлялось бы ни малейшего повода переходить в ту или иную сферу производства, если бы он не имел в виду обычную для данной страны прибыль, которая существовала в виде коммерческой прибыли. Можно и другим путем доказать ошибку. Если бы при зарождении капиталистического производства необычайно высокая прибыль получалась в отраслях, работающих преимущественно с переменным капиталом, то это предполагало бы, что капитал одним ударом должен был бы превратить доселе самостоятельных производителей в наемных рабочих и заставить их работать за вознаграждение, например, вдвое меньшее, чем то, которое они получали прежде, присваивая себе целиком всю разницу, которая получалась бы при ценах соответствующих ценности товаров. Однако капиталистическое производство пользуется на первых порах рабочими, представляющими собой деклассированные элементы общества, и отчасти развивается в совершенно новых, им самим созданных отраслях производства. Можно быть уверенным, что при установлении цен исходным пунктом сразу же явился затраченный капитал. Примечание автора. Вернер Зомбарт. К критике экономической системы Карла Маркса. В противоположность взглядам Зомбарта мы придерживаемся того мнения, что выравнивание различных норм прибавочной ценности в одну норму прибыли есть результат продолжительного процесса. Зомбард думает, что невозможно объяснить, какие причины могли бы побудить капиталиста стремиться владеть производством, если бы он, как промышленный капиталист, не мог бы рассчитывать на ту же прибыль, которую он привык получать как купец. Однако, и это нам кажется упускает из виду Зомбард, купец, став промышленником, не перестает в то же время быть купцом. Его капитал, вложенный в экспорт, представлял для него главный интерес. Затрачивая добавочный капитал, который не был слишком велик при сравнительно небольшом постоянном капитале, чтобы производить товары за собственный счет, он приобретал, во-первых, возможность доставлять регулярно и в большем количестве, чем прежде, нужные товары, что было важно при быстро растущем рынке. И во-вторых, присваивая часть прибавочного труда ремесленников, которых он сужал, он реализовывал добавочную прибыль. Если норма прибыли капитала, вложенного им в промышленное предприятие, и была ниже той, которую приносил его коммерческий капитал, то общая норма прибыли теперь увеличилась. Однако норма прибыли его промышленного капитала стала быстро возрастать, так как он, благодаря применению новой техники, кооперация, мануфактура, стал производить продукты дешевле, чем его конкуренты, которые все еще покрывали свой спрос продуктами ремесленного производства. Конкуренция принудила затем других купцов также перейти к этой новой системе и отказаться от ремесленных продуктов. Когда с прогрессом капитализма производство перестало иметь в виду главным образом спрос купца-экспортера и капиталист начал завоевывать внутренний рынок, его прибыль определялась главным образом следующими моментами. Он производил более совершенными техническими средствами и, следовательно, дешевле, чем ремесленник. Рыночная ценность продукта последнего определяла первоначально цену, поэтому капиталист реализовывал сверхприбавочную ценность и, соответственно, сверхприбыль, которая была тем выше, чем больше было его техническое превосходство. К тому же и правовые привилегии превращали использование этой лучшей техники по большей части в монополию отдельных капиталистов. Только с уничтожением монополий, с устранением препятствий, мешающих перенесению капитала и связывающих рабочего, стало возможным выравнивание первоначально различных норм прибыли. Прежде всего, благодаря вытеснению ремесла и увеличению капиталистической конкуренции, внутри одной и той же отрасли производства была уменьшена сверхприбыль. Затем, свобода передвижения капиталов между различными отраслями производства вызвала уравнивание прибыли до одной средней нормы. Причиной, побуждающей коммерческий капитал овладевать производством, была потребность в увеличенном и регулярном снабжении, созданное расширением рынков. Прибыль, которую он при этом реализовывал, могла быть меньше, чем коммерческая, ибо она представляется ему сверхприбылью, которая получается потому, что товары собственного производства обходятся ему дешевле, чем те, которые приобретались у независимых ремесленников. В дальнейшем, эта сверхприбыль, которую благодаря техническому превосходству получает капиталист, борющийся с ремесленником за внутренний рынок, и является побудительной причиной для капиталиста к захвату данной отрасли производства. Его органический состав – различие у которого в докапиталистическую эпоху Бем и Зомбард, несомненно, придают преувеличенное значение, играет при этом очень небольшую роль. Только там, где средства производства фактически имеют большое значение, как, например, в горном деле, сильный перевес постоянного капитала был причиной капитализации, для которой форма товарищества представляла подготовительную ступень. Такие предприятия по большей части являются одновременно предприятиями монопольными, доходность которых определяется по особым законам. Но раз капиталистическая конкуренция установила одинаковую норму прибыли, последняя является исходным пунктом для капиталистических расчетов при перемещении капитала во вновь создаваемые отрасли производства. Здесь цены с самого начала колеблются около цены производства, получение которой обусловливает доходность данной отрасли. Капиталист сам идет навстречу конкуренции, кладя в основу расчетов, как регулятив, среднюю норму прибыли. И конкуренции остается лишь следить за тем, чтобы не было уклонений, и чтобы прибыль на долгое время не превышала средней нормы. Впрочем, ясно, что образование цен в капиталистическом обществе должно быть иным, чем в общественных формациях, покоящихся на простом товарном производстве. Обращаясь к рассмотрению четвертого аргумента, мы проследим эти изменения в характере образования цен. По Марксу, так утверждает Бем, закон ценности в усложнившемся народном хозяйстве регулирует хотя бы косвенные в последней инстанции цены производства, поскольку определяемая законом ценности совокупная ценность товаров регулирует совокупную прибавочную ценность, последняя же, в свою очередь, среднюю прибыль, а тем самым общую норму прибыли. Средняя прибыль определяет цену производства. Это, по мнению Бема, с точки зрения учения Маркса, правильно, но не совсем. Бем восполняет недостаток следующим образом. Цена производства равна издержкам производства плюс средняя прибыль. Издержки производства средств производства слагаются тоже из двух частей. Во-первых, из расходов на заработную плату, и во-вторых, из расходов на средства производства, ценность которых уже превращена в цены производства. Если мы продолжим этот анализ, то мы в конце концов придем так же, как и Смит в своей Natural Price, которую Маркс отождествляет с ценой производства, к разложению цены производства на два слагаемых или на два определителя. На сумму всех заработных плат, уплаченных в продолжение различных стадий производства, которые вместе, собственно, представляют издержки производства товара, и на сумму всех прибылей, вычисленных по этим расходам на заработную плату. Таким образом, средний процент, начисляемый при производстве товара, есть одно из оснований, определяющих цену производства. Что касается другого основания – заработной платы, то Маркс, по словам Бема, об этом ничего больше не говорит. Между тем очевидно, что сумма выплаченных заработных плат есть произведение количества выполненного труда на высоту заработной платы. Так как по закону ценности меновые отношения определяются исключительно количеством затраченного труда, и так как Маркс отвергает какое бы то ни было влияние данного уровня заработной платы на ценность товара, то точно так же очевидно, что из двух слагаемых этого фактора, то есть расходов на заработную плату, с законом ценности гармонирует только один – количество затраченного труда. Тогда как другой фактор, высота заработной платы, вводит в число причин, определяющих цену производства, основание, совершенно чуждое закону ценности. Прямо невероятно, как Бем ухитряется сделать из мысли Маркса выводы, которые этот последний expressis verbis совершенно отчетливо отметил как грубейшую ошибку. Предоставим слово самому Марксу. Цитата. Итак. Ценность годового товарного продукта, равно как и ценность товарного продукта отдельной затраты капитала, и ценность единичного товара распадается на две составные части. На одну – А, возмещающую ценность авансированного постоянного капитала, и другую – Б, выступающую в форме дохода, заработной платы, прибыли и ренты. Первая составная часть ценности – А, в том отношении представляет противоположность второй – Б, что на при прочих равных условиях первое никогда не принимает формы дохода, второе постоянно возвращается в форме капитала, притом постоянного капитала. Однако другая составная часть Б, в свою очередь в себе самой, содержит противоположные друг другу части. Прибыль и рента имеют то общее с заработной платой, что все они образуют три формы дохода. Несмотря на это, они существенно отличаются одна от другой тем, что в прибыли и ренте представлена прибавочная ценность, то есть неоплаченный труд, в заработной плате – оплаченный труд. Конец цитаты. Капитал, том 3. Воспроизводя как мнение Маркса ту невероятную погрешность в анализе, которая проходила через всю политическую экономию, начиная с Адама Смита, Бем совершает двойную ошибку. Он абстрагирует прежде всего от постоянного капитала. Помимо прочего, это менее всего допустимо там, где дело идет о превращении ценности в цену производства, ибо для этого превращения решающее значение имеет органический состав капитала, следовательно, отношение постоянной части капитала к переменной. Абстрагировать здесь от постоянного капитала значит отвлекаться от самой сути дела, значит сделать невозможным понимание процесса образования цены производства. Однако вторая ошибка, пожалуй, еще более грубая. Делая вместе со Смитом переменный капитал и прибавочную ценность components parts слагаемыми, или, как он выражается более резко, детерминантами, определителями ценности, Бем превращает учение Маркса в его прямую противоположность. У Маркса ценность есть prius, данные, V и M только части, величина которых ограничена новой ценностью, присоединенной к уже овеществленному мертвому труду, C, и определяемой количеством затраченного живого труда. Сколько из этой новой ценности, разлагаемой на V плюс M, но не возникающей из них, придется на долю V, а сколько на долю M, это зависит от ценности рабочей силы, равно ценности необходимых для ее поддержания средств существования, тогда как остаток приходится на долю M. Бем остается во власти капиталистической иллюзии, по которой издержки производства являются конституирующим фактором ценности или цены. Абстрагируя при этом от C, он закрывает себе совершенно доступ к пониманию процесса образования ценности. Он не видит того, что в продукте та часть издержек производства, которая представляет собой постоянный капитал, воспроизводится, не изменяясь по своей ценности. Иначе обстоит дело с той частью, которая представляет V. Ценность переменного капитала воплощена в тех средствах существования, которые потребляются рабочим. Их ценность этим умножается. Вновь же произведенная рабочими ценность принадлежит капиталисту. Часть этой новой ценности снова затрачивается им как переменный капитал, являясь как бы его возмещением, так же как другая часть, возвратившаяся в его распоряжение ценности, возмещает постоянный капитал, ценность которого фактически перенесена на продукт. Разница между C и V этим самым сглаживается. Процесс образования ценности становится загадкой. Источником ценности уже не является труд, а ценность представляет образующийся из издержек производства плюс некоторый неведомо откуда происходящий излишек. Цена труда является таким образом причиной цены продукта, благодаря чему весь анализ в конце концов вращается по кругу, выводя объяснение цены из цены. Вместо того, чтобы рассматривать ценность как величину, которая по определенным законам распадается на две части, из коих одна возмещает постоянный капитал, а другая становится доходом, V плюс M, самый доход делают элементом, конституирующим цену, причем вовсе забывают о постоянном капитале. Итак, Маркс настойчиво подчеркивает, что было бы, цитата, ошибочно утверждать, что ценность заработной платы, норма прибыли и норма ренты образуют самостоятельные конституирующие ценность элементы, из совокупности которых, если оставить в стороне постоянную часть, образуется ценность товара. Иными словами, было бы ошибкой сказать, что они образуют составные части, из которых слагается ценность товара или цена производства. Примечание автора. Капитал, том 3. Если же заработная плата не является элементом, конституирующим ценность, то она, понятно, не имеет никакого влияния на величину последней. Но каким же образом Бем приписывает ей влияние на ценность товаров? Чтобы показать это влияние, Бем составляет две таблицы. Три товара, А, Б и С, имеют вначале одинаковую цену производства, равную 100, при различном органическом составе капиталов. Дневная заработная плата равна 5. Норма прибавочной ценности М' равна 100%. При совокупном капитале 1500 средняя норма прибыли П' равняется 10%. Товар А. Рабочих дней 10, заработная плата 50. Средняя прибыль 50, вложенный капитал 500, цена производства 100. Товар Б. Рабочих дней 6, заработная плата 30. Вложенный капитал 700, средняя прибыль 70. Цена производства 100. Товар С. Рабочих дней 14, заработная плата 70. Вложенный капитал 300, средняя прибыль 30. Цена производства 100. Сумма. Рабочих дней 30, заработная плата 150. Вложенный капитал 1500, средняя прибыль 150. Цена производства 300. Конец таблицы. Пусть теперь заработная плата увеличится с 5 до 6. Из 300 теперь 180 будет падать на заработную плату и 120 на прибыль. P' теперь равно 8%. Таблица изменится следующим образом. Товар А. Рабочих дней 10, заработная плата 60. Вложенный капитал 500, средняя прибыль 40. Цена производства 100. Товар Б. Рабочих дней 6, заработная плата 36. Вложенный капитал 700, средняя прибыль 56. Цена производства 92. Товар С. Рабочих дней 14, заработная плата 84. Вложенный капитал 300, средняя прибыль 24. Цена производства 108. Сумма. Рабочих дней 30, заработная плата 180. Вложенный капитал 1500, средняя прибыль 120. Цена производства 300. Конец таблицы. Таблицы прежде всего отличаются некоторыми особенностями, а именно мы не видим из них, как велик постоянный капитал, который применяется в отдельных отраслях, и какая часть его переносится на продукт. Только таким образом Бем приходит к выводу, что хотя и применяется значительный постоянный капитал, но что это никак не сказывается на продукте, и цены производства повсюду одинаковы. Еще менее понятно, каким образом происходит, что при одинаковом капитале уплачивается повышенная заработная плата. Эта ошибка, впрочем, мало что изменяет в конечном результате, так как Бем все же принимает во внимание органический состав, хотя и делает это в форме, лишенной логической определенности, вычисляя прибыль по отношению к затратам капитала различной величины. Его вторая ошибка сказывается на абсолютных цифрах, как, впрочем, и на относительных, так как норма прибыли падает значительнее, чем указывает Бем, ибо капитал в целом возрос. Однако тем, что постоянный капитал не принят во внимание, мы лишены возможности проникнуть в сущность фактически совершающихся процессов. Если мы исправим бемовские таблицы, то получим следующее. Примечание чтеца. В таблицу добавлен столбец С, рассчитанный исходя из того, что совокупный капитал должен распадаться на С плюс В. Также прибавочная ценность М и прибыль П. Конец примечания. Товар А. Совокупный капитал. 500. С. 450. В. 50. М. 50. П. 50. Ценность 550. Цена производства 550. Товар Б. Совокупный капитал. 700. С. 670. В. 30. М. 30. П. 70. Ценность 730, цена производства 770. Товар С. Совокупный капитал 300. С. 230. В. 70. М. 70. П. 30. Ценность 370. Цена производства 330. Сумма. Совокупный капитал 1500. С. 1350. В. 150. М. 150. П. 150. Ценность 1650. Цена производства равна 1500 плюс 150 – 1650. Чтобы не усложнять излишние вычисления, мы предположили, что весь постоянный капитал израсходован целиком. Если заработная плата теперь поднимется с 5 до 6, то весь капитал увеличится с 1500 до 1530, так как V возрастает со 150 до 180. Прибавочная ценность уменьшится до 120. Норма прибавочной ценности – до 66,6%. И норма прибыли составляет около 7,3%. Создаваемая рабочими новая ценность остается без изменений и равна 300. Но изменился органический состав капитала, а тем самым и фактор, имеющий решающее значение при превращении ценности в цену производства. Новая таблица. Товар А. Совокупный капитал 510, С 450, В 60, М 40, П 40, ценность 550, цена производства 550. Товар Б. Совокупный капитал 706, С 670, В 36, М 24, П 55, ценность 730, цена производства 761. Товар С. Совокупный капитал 314, С 230, В 84, М 50, П 25. Ценность 370, цена производства 339. Сумма. Совокупный капитал 1530, С 1350, В 180, М 120, П 120. Ценность 1650, цена производства 1650. Конец таблицы. Таблица показывает, цитата, «влияние общих колебаний заработной платы на цены производства». Конец цитаты. Том 3, раздел 1, глава 11. Мы получаем следующие законы. Примечание автора. Мы имеем в виду только повышение заработной платы. Ее понижение, понятно, вызывает прямо противоположный результат. Первое. Для капитала среднего для данного общества органического состава цена производства товаров осталась неизменной. Второе. Для капитала низшего состава цена производства поднялась, хотя и не в том отношении, в каком упала прибыль. Третье. Для капитала более высокого состава цена производства товаров упала, хотя и не в таком отношении, как прибыль. Сравни капитал, том 3, раздел 1, глава 11. Что из этого вытекает? Если верить Бему, то оказывается, что повышение заработной платы при том же самом количестве труда вызвало заметные изменения первоначально одинаковых цен производства. Эти изменения, по Бему, могут быть лишь отчасти сведены к изменениям нормы прибыли. Разумеется, не полностью, так как, например, цена производства поднялась, несмотря на падение нормы прибыли. Это якобы делает несомненным тот факт, что в высоте заработной платы мы имеем дело с основанием, определяющим цены, действие которого отнюдь не исчерпывается влиянием на высоту прибыли, но которое проявляется совершенно самостоятельным и непосредственным образом. Бьем думает поэтому, что он имел основание предпринять самостоятельное рассмотрение этого пропущенного Марксом момента, определяющего цены. В скобках, у Маркса имеется об этом целая глава. Мы видели уже, что эта самостоятельность простирается так далеко, что побуждает даже приписывать Марксу прямую противоположность тем мнениям, которые он действительно высказывал. Мы видим теперь, как далеко простирается самостоятельность Бьема по отношению к законам логики. Одно и то же изменение заработной платы не оказывает в первом случае никакого влияния на цену, вызывает во втором случае повышение и в третьем – понижение цены. И это Бьем называет самостоятельно и непосредственно определять цены. Наоборот, таблицы совершенно ясно показывают, что заработная плата никоим образом не может представлять собой ни слагаемого, ни определителя, детерминанта цены. Ибо иначе увеличение этого слагаемого должно было бы повышать цену, а уменьшение его – понижать ее. Точно так же и средняя прибыль не является самостоятельной, образующей цену величиной, ибо иначе во всех случаях, когда падает прибыль, должна была бы падать и цена. Но Бьем, абстрагируясь от постоянного капитала и оставляя без внимания органический состав капитала, делает для себя невозможным объяснение данного процесса. И вообще этот процесс не может быть понят с точки зрения индивидуального капитала. Но рассматривая заработную плату как самостоятельные слагаемые цены, мы как раз остаемся на этой точке зрения. И тогда непонятно, каким образом повышение заработной платы, это увеличенная затрата капитала, не возмещается капиталисту в цене товара. Только общественные отношения, сущность которых вскрывает закон ценности, объясняют нам, почему одна и та же причина, повышение заработной платы, так различно влияет на отдельные капиталы в зависимости от отношения, в котором каждый из них принимает участие в общественном процессе возрастания ценности. Но их участие в общественном процессе создания ценности характеризуется только их органическим составом. Изменившееся отношение капиталов состоит в том, что изменились их доли в производстве совокупной ценности. Прибавочная ценность уменьшилась. В этом уменьшении различные капиталы участвовали различным образом, смотря по количеству труда, которое ими приводилось в движение. Но так как изменение прибавочной ценности должно быть разложено на них равномерно, то изменение их долей в производстве прибавочной ценности должно найти себе выражение в изменении цен. Капиталы поэтому нельзя рассматривать индивидуально, как это делает Бьем. К ним следует подходить с точки зрения общественного целого, то есть рассматривать их как части общественного капитала. Но какую роль играют они в создании совокупной ценности общественного продукта, можно уяснить себе только из их органического состава, то есть из того отношения, в котором мертвый труд, ценность которого лишь переносится на продукт, стоит к создающему новую ценность живому труду, показателем которого служит переменный капитал. Абстрагировать от этого органического состава значит абстрагировать от той общественной связи, в которой находится каждый отдельный капитал. Благодаря этому становится невозможным понимание процесса превращения ценности в цену производства, так же как и понимание законов, управляющих изменениями цен производства. Законов, на первых порах отличающихся от тех, которым подчиняется изменение ценности, но в конечном счете сводящихся к тем же изменениям ценностных отношений. Длинная цитата. Если цена производства в примере втором повышается, а в примере третьем падает, то уже одно это противоположное действие, вытекающее из падения нормы прибавочной ценности или из общего повышения заработной платы, показывает, что дело здесь не может идти о возмещении в цене товара потери, вызываемой повышением заработной платы. В третьем случае цена производства, очевидно, отнюдь не вознаграждает капиталиста, да и во втором случае повышение цены не предотвращает падение прибыли. В обоих случаях, и там, где цена повышается, и там, где она падает, прибыль одинакова с прибылью среднего капитала, где цена остается неизменной. Отсюда следует, что если бы во втором случае цена не возрастала, а в третьем не падала, товары производились бы в случае втором с прибылью меньшей, а в третьем большей, чем новая понизившаяся средняя прибыль. Само собой понятно, что в зависимости от того, 50%, 25% или 10% капитала затрачивается на труд, повышение заработной платы должно в различной степени затрагивать того, кто затратил на заработную плату десятую часть, того, кто затратил на ее четверть или половину своего капитала. Повышение цен производства с одной стороны, их падение с другой стороны, смотря по тому, выше или ниже состав данного капитала по сравнению с общественным средним составом, происходит лишь благодаря процессу уравнивания прибыли по мерке новой, понизившейся средней прибыли. Ясно, что если вследствие установления общей нормы прибыли для капиталистов низшего состава, где V выше среднего, ценности понижаются при превращении их в цены производства, то для капиталистов высшего состава они повышаются. Конец цитаты. Капитал, том 3. Изменение цены производства вследствие изменения высоты заработной платы выступает непосредственно как действие новой средней нормы прибыли. Установление последней является, как мы видели выше, следствием капиталистической конкуренции. Полемика Бема уже потому является неудачной, что она направлена не против решающего пункта, а против явления, которое вытекает как необходимое следствие, если только дана предпосылка образования цен производства на основе равной нормы прибыли. Господство закона ценности над ценами производства ничуть не подрывается тем обстоятельством, что в самой заработной плате, то есть в авансированной переменной части капитала, уже совершилось превращение ценности необходимых для рабочих средств существования в цену производства. Утверждение, будто цена производства товара не регулируется законом ценности, нельзя доказать, перенося это же самое утверждение на другой товар, на рабочую силу. Ибо отклонение цены производства переменной части капитала от ценности происходит точь-в-точь по тем же законам, как и отклонение цены всякого другого товара. В этом отношении не существует никакого различия между переменной и постоянной частью капитала. Только сделав ценность рабочей силы определителем ценности продукта, Бем мог впасть в ошибку, будто отклонение цены рабочей силы от ее ценности представляет собой нарушение закона ценности. Но и величина совокупной прибавочной ценности не изменится благодаря этому отклонению, ибо совокупная прибавочная ценность, которая равна совокупной прибыли и определяет норму последней, вычисляется для общественного капитала в целом, для которого отклонения цен производства от ценности взаимно уничтожаются. Нам остается еще рассмотреть лишь одно возражение Бема. Если по Марксу совокупная прибавочная ценность определяет среднюю норму прибыли, то она все же образует лишь один из определяющих моментов, в то время как другой, по мнению Бема, совершенно независимый от закона ценности момент, заключается в величине наличного общественного капитала. Помимо того, что Бем предполагает здесь заранее известную величину общественного капитала, что в свою очередь предполагает закон ценности, так как дело идет об определении ценностной величины, это возражение было достаточно определенно опровергнуто самим Марксом. Цитата. «Изменяется отношение суммы присваиваемой прибавочной ценности ко всему авансированному общественному капиталу. Так как изменение исходит здесь не от нормы прибавочной ценности, то оно должно исходить от всего капитала, а именно от постоянной его части. Масса последней, рассматриваемая с технической стороны, увеличивается или уменьшается пропорционально количеству рабочей силы, купленной переменным капиталом. А ценность этой части растет и понижается вместе с ростом и уменьшением самой ее массы, следовательно, опять-таки пропорционально массе ценности переменного капитала. Если же то же самое количество труда приводит в движение больше постоянного капитала, то значит труд стал производительнее. При обратном предположении – обратный вывод. Следовательно, во всяком случае совершилось изменение в производительности труда и должно произойти изменение ценности известных товаров. Таким образом, существует закон. Если изменяется цена производства известного товара вследствие изменения общей нормы прибыли, то хотя собственная ценность этого товара может остаться неизменной, тем не менее необходимо должно произойти изменение ценности других товаров. Конец цитаты. Капитал, том 3, глава 12.